Часть четвертая. Два года и два века. Эпиграф. Наполеон открыто заявлял, что, подобно Карлу Великому, он будет императором Запада, и что он принимает наследство не прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого. Но ведь и сама империя Карла Великого была лишь попыткой воскрешения другой империи, гораздо большей – Римской. Наполеон хотел считать себя наследником и Римской империи, объединителем стран западной цивилизации. Торле. Судьба мне не помогала, она оказалась сильнее меня. Но я собирался создать такую Европу, в которой граждане имели бы одну и ту же национальность и могли бы перемещаться из одного конца Европы в другой с одним паспортом. Наполеон. Екатерина II не зря назвала неизвестного Цезаря, который должен был прийти к власти во Франции, человеком, стоящим выше уровня века. Те установления, которые Наполеон ввел во Франции за дарованные небом два мирных года, продержались два века. Многие наполеоновские институции действуют во Франции и по сию пору. И речь не только о мелочах типа Ордена Почетного Легиона, префектурах, жандармерии, но и о вещах более фундаментальных. Наполеоновская система народного образования сохранилась неизменной в своих принципиальных основах по сей день. Госбанк Франции был создан декретом Наполеона. Гражданский кодекс Франции до сегодняшнего дня официально так и называется – Наполеоновским кодексом. Ассоциация содействия промышленности была основана в 1801 году по декрету Наполеона Бонапарта, и до сих пор многие фирмы мира, в том числе и российские, награждаются медалью этой ассоциации. Его главной задачей было модернизировать страну, и он занимался этим по 18 часов в сутки, не давая спуску ни себе, ни аппарату. После того, как Наполеона сослали, французские чиновники вспоминали работу при нем как страшно тяжелую, но вместе с тем и удивительно духоподъемную. В работе наполеоновского аппарата царила атмосфера творчества. Наполеон был прирожденным лидером и умел создавать в людях тот запал, который был нужен для решения любой задачи. Один из адъютантов Наполеона, генерал Раб, писал: «Нужно быть железным, чтобы устоять на нашей работе. Едва мы сходим с коляски, нам нужно садиться на лошадь. И в таком положении мы остаемся с первым консулом иногда до 10-12 часов подряд». Да, он гонял людей нещадно, выжимал чиновников, как лимоны. Да, он полушутя говорил: «Не давать людям состариться, в этом и состоит искусство управления». Но чувствуя командную атмосферу, где любая новая идея принимается на ура, где с первым консулом не страшно спорить, напротив, самых ярых спорщиков он часто приглашал к себе на обед. Люди горели энтузиазмом. Один из старых чиновников позже писал, что Наполеон обладал искусством увеличивать в людях преданность делу той фамильярностью, с которой он умел при случае обращаться с низшими, как с равными, что порождало увлечение, равное тому, которое он порождал в армии. Люди истощались в работе точно так же, как умирали на поле битвы. Власть его, как и власть Цезаря, основывалась на личном обаянии. Капитан Мейтланд, командовавший английским судном, на борт которого поднялся Наполеон после Ватерлоо, позже говорил: «Этот человек обладал потрясающим умением нравиться». Но и Наполеон, в свою очередь, относился к ребятам из своей команды соответственно. Сохранились несколько листков, на которых он машинально черкал во время заседаний. Так вот, на одном из них 8 раз написано: «Вы все разбойники», а на другом 10 раз: «Боже мой, как я вас всех люблю!» Был случай, когда в присутствии одного из министров Наполеон начал искать на столе своего секретаря какую-то записку. Ему показалось, что он нашел искомое, и вслух начал машинально зачитывать записку министру. Но это оказалась записка наполеоновского секретаря к жене, и начиналась она так: «Вот уже 36 часов я вынужден безвыходно торчать в кабинете». Прочитав это, Наполеон расхохотался и сказал: «Видите, они еще находят время писать женам нежности, и после этого говорят, что я нещадно эксплуатирую людей». Как-то госсекретарь военного ведомства Пьер Дарю, которого сам Наполеон называл рабочим валом, уснул за столом, уронив голову на бумаге. Удивленный Наполеон растолкал его, и выяснилось, что Дарю провел в рабочем кабинете 3 ночи подряд, что неудивительно, поскольку дня обычно не хватало. И если совещание затягивалось за полночь, Наполеон хлопал в ладоши. «Ну, граждане министры, просыпайтесь, еще ведь только 2 часа утра. Нам нужно заслужить те деньги, которые мы получаем от французского народа». Доктор Карвизар и мать Наполеона Летиция пытались ограничить первого консула в работе и заставить его больше отдыхать. Но он раздраженно восклицал. «Несчастный Карвизар! Он вечно твердит одно и то же. Но я ему доказал, как 2×2=4, что для ведения моего дела мне необходимо заниматься ночью, так как дня мне не хватает». При этом вечным фоном заседаний и вообще работы наполеоновской команды были перманентные подколки, шутки и хохот. Однажды насмех был поднят Тейлеран, причем всем Парижем. Нет, эту историю я просто не могу не рассказать. Любознательный Наполеон часто приглашал к себе на обед известного географа и путешественника Денона. Тейлеран тоже решил пригласить Денона к себе в гости и заранее предупредил жену, что к ним на обед придет великий путешественник. А жена Тейлерана была дура-дурой. В своей жизни она прочла 1-единственную книгу о путешествиях «Приключения Робинзона Крузо» и решила, что к ним в гости придет сам Робинзон Крузо. В присутствии многочисленных гостей она начала заинтересованно расспрашивать географа о его жизни на далеком острове. Денон сначала не мог понять, о чем речь, и только когда хозяйка дома поинтересовалась, как здоровье его слуги Пятницы, он расхохотался вместе со всеми гостями. Эта история распространилась по Парижу со скоростью пожара. И потом везде, где бы ни появлялся Тейлеран, его встречали понимающие ухмылки. Что приводило министра в крайнее смущение. Четкую работу аппарата Наполеон всегда отмечал. Однажды, прочитав некие бумаги, присланные ему военным ведомством, он пишет военному министру. «Я с интересом прочел обе ваши большие ведомости. Укажите мне, каким образом я могу выразить благодарность тому чиновнику, который их составлял. Ведомости составлены чрезвычайно точно. Я не нашел в них ни одной ошибки». Бездонная память и огромный запас знаний в самых разных областях часто позволяли Наполеону находить неожиданное решение какого-либо вопроса. Но при этом он ни на день не переставал учиться. Часто, выслушав на Госсовете доклад министра, он просил, чтобы к нему прислали того человека, который готовил этот доклад, и уже вместе с ним вникал в курс дела. Наполеон обожал говорить со специалистами, потому что получение новых знаний доставляло ему огромное удовольствие. Поскольку приоритетным направлением в деятельности первого консула была экономика, вскоре он полностью овладел вопросами тарифов, таможен, условий фрахта, разбирался в отличиях оснастки французских и английских кораблей. Он вникал даже в такие мелочи, как разница в технологии плетения английских и французских канатов. Как отмечают историки, он знал о причинах удешевления или вздорожания лионского бархата не хуже лионских купцов и мог уличить в мошенничествах и определить, в каких именно, подрядчика, строящего шоссейную дорогу на конце колоссальной империи. Был в состоянии не только разрешить своим властным словом пограничный спор или покончить с путаницей через полосец между отдельными германскими государствами и князьями, но и мотивировать свое решение ссылкой на историю этого спора и этих чересполосиц. Работа была огромная, и она приносила нации видимые результаты. Поэтому ничуть не удивительно, что когда перед французами поставили вопрос, а не избрать ли первого консула не на 10 лет, а пожизненно, нация подавляющим большинством голосов ответила «избрать». Все равно никто лучше него с государственными делами не справлялся. Глава 1. Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Что выстраивал Наполеон во Франции? Наполеон выстраивал во Франции абсолютно соответствующую времени и существующим технологиям социальную структуру. В в которой наиболее предприимчивые, умные и оборотистые люди могли бы зарабатывать деньги, то есть развивать производство и торговлю. Это прекрасное общество, согласитесь. Что же является основой прекрасного общества? Основой прекрасного общества является нечто священное, а именно право на собственность. Никакого другого священства Наполеон не признавал. Он, ликвидировав революционные перегибы, выпустил священников из тюрем, подписал с римским папой конкордат, согласно которому во Франции восстанавливается институт католической церкви. Но сам он в религиозные сказки не верил. Римского папу считал пройдохой и прощелыгой. Зато он прекрасно разбирался в массовой психологии и понимал, быдло имманентно склонно верить в сказки. Без сказок оно начинает тревожиться. Ему нужна ментальная успокаивающая пилюлька. И пусть лучше это будет пилюлька от крупного проверенного производителя, нежели сляпанная в подвале на ляжке сектой экстремистов. На экстремистов Наполеон уже насмотрелся. Именно поэтому говорил: «Уж лучше попы, чем шарлатаны вроде Калиостро или Канта». Канта он не любил. Наполеон предпочитал конкретику. Наполеон предпочитал цифру и практический результат, а не пустопорожнюю болтовню, каковой отличаются философы. Именно поэтому изобретателя консервов он назвал благодетелем человечества, а Канта – шарлатаном. А поскольку церковь продажна, и ее легко заставить служить любой власти, Наполеон этим умно воспользовался, отняв христианский козырь у бурбонов и поставив его на службу себе. И с той поры попы как миленькие проповедовали в своих церквях, что «Бог сделал Наполеона орудием своей власти» и «Кто противится Наполеону, тот противится Господу». Проститутки. Впрочем, мы отвлеклись. В конце концов, религии могут быть разные, а частная собственность есть священная основа любого нормального общества. Увлекаясь в молодости революционными идеями, Наполеон, повзрослев и понаблюдав за неизбежными спутниками всех революций, анархией, развалом и террором, понял, что болтовня о полном равенстве – очень опасная и разрушительная глупость. Поэтому, закрывая революцию, он преобразовал знаменитый лозунг французской революции – «Свобода, равенство и братство». Свобода? В первую очередь экономическая. Равенство? В первую очередь юридическое, чтобы были равные стартовые условия для всех граждан, способных к наращиванию капитала. Богатейте, и с вами будет богатеть страна. Братство? А что это такое? Если под братством понимать равные условия жизни для всех, как о том грезили некоторые радикальные коммунореволюционеры, то хрена вам! Считается, что по сравнению с декларациями революции, Наполеон кое в чем отступил назад, закрутил гайки. Имущественный ценз, введенный Наполеоном, о котором мы говорили, из ряда гаек. Откат в правах женщин тоже. Женщина при тогдашнем развитии технологий не являлась самостоятельным экономическим агентом. Так зачем ей лишние права? Права – это инструмент для зарабатывания денег. В противном случае они превращаются в чистое хулиганство и пустую болтовню. Кто не участвует в экономической деятельности, тому голосовать и решать судьбы общества нечего. Пусть высказывается дома. Поэтому лозунг революции был подкорректирован. Равенство – сегодня. Свобода – завтра. Братство – никогда. Наполеон отныне и вовеки закрепил незыблемость собственности. Все старые феодальные права собственности уничтожались. Все, кто успел купить феодальные, монастырские или церковные земли, объявлялись их полноправными и священными владельцами навсегда и бесповоротно. Нужно было заново разлиновать экономическое пространство, разбить его на урожайные грядки. И Наполеон сделал это с помощью трех кодексов – торгового, уголовного и гражданского. Наиболее фундаментальным из них был кодекс гражданский. Наполеоновский кодекс, отмечают исследователи, в самом деле заслуживает тех одобрений, какими его с давних пор осыпала и осыпает буржуазия – юридическая литература. Он был прогрессивным шагом сравнительно со сводами законов, царившими на остальном европейском континенте. Ни один историк не вправе забывать о громадном прогрессивном значении этого гражданского кодекса для завоеванных Наполеоном стран Европы. Куда приходил Наполеон, туда приходила и его разлиновка социального пространства под бизнес, под промышленную революцию, под развитие точных наук. Гражданский кодекс был введен не только на территории Франции, но и на территориях, которые составляли тогда часть Франции, а затем обособились. В Бельгии, Люксембурге, Рейнских провинциях, Гессен-Дармштадте, Швейцарии, Савое, Пьемонте, Парме. А потом и в Испании, где Наполеон заодно уж отменил и дикую инквизицию. До 19 века в Испании спокойно жгли ведьм, хотя и не в таких промышленных масштабах, как ранее. Жаль, Наполеону не удалось покорить Россию, а то и нам бы он подарил бы отличный свод законов. Напомним, как Торле оценивал военный гений Наполеона. За 22 года своего триумфального правления Наполеон дал больше сражений, чем Македонский, Суворов, Ганнибал и Цезарь вместе взятые. В этих сражениях участвовало больше народу, чем в войнах перечисленных полководцев. И почти все битвы он выиграл. Однако сам Наполеон ценил все эти военные победы гораздо меньше, чем свой гражданский кодекс. «Моя действительная слава заключается не в том, что я выиграл 40 сражений. Ватерлоо стерло в памяти все воспоминания о них. Но что никогда не сотрется в памяти, что будет жить вечно, так это мой гражданский кодекс». Был прав. Франция и весь юридический мир с триумфом праздновали столетие, 150 и 200-летие его кодекса. А сам кодекс оказался для Франции даже больше, чем кодексом. Он стал формирователем менталитета французской нации. Французский юрист Сорель писал об этом так: «Я не могу себе представить другую такую страну, где бы гражданское право столь глубоко проникло в нравы и стало неотъемлемой частью духовной жизни, мира чувств и литературы». Кодекс был не просто юридическим документом, но еще и великим нивелиром и стандартизатором социального пространства. По сути, наряду с единообразной системой мер и весов и отменой внутренних сеньорно-феодальных таможен, он превратил Францию в единую страну, поскольку до принятия кодекса Франция была раздроблена на отдельные юридические анклавы, в каждом из которых действовал местный свод закончиков. Великий Лаплас, понимавший, какую роль может сыграть для Европы наполеоновский кодекс, писал: «Благодаря гению императора вся Европа в скором времени будет представлять одну огромную семью, соединенную одной религией и одними законами. И потомство, которому будут предоставлены эти преимущества, станет с восторгом произносить имя своего благодетеля». Для работы над кодексом Наполеон сформировал рабочую группу из нескольких видных юристов, специалистов по римскому праву, которая и занялась разработкой правил жизни. Госсовет обсуждал будущий кодекс на 102 заседаниях, на 57 из которых присутствовал Наполеон. И не просто присутствовал, а весьма активно участвовал в обсуждении. Проект был написан всего за 4 месяца, а просуществовал сотни лет. Кодекс был обширен и состоял из 36 законов. Любопытно, что ранее кодекс наполеоновским не назывался. Он был просто гражданским кодексом. Но потом, уже после смерти Наполеона, Франция вспомнила, кому она обязана своей юридической базой. И в 1852 году Гражданский кодекс получил официальное и до сих пор неотмененное название – Наполеоновский кодекс. Кодекс впитал в себя не только римское право, но и главные идеи французских просветителей, которые исповедовали теорию неотъемлемых, естественных, прав человека – положенных ему от рождения, равенство всех перед законом, теорию общественного договора. И в этом смысле кодекс, конечно, содержал весь прогрессивный пафос французской революции. Он состоял из трех частей – лица, вещи, обязательства. Этот способ разлиновки законодательного пространства предлагали еще древнеримские юристы. Первая часть касалась людей – и включала в себя законы о гражданстве, семейный кодекс, опекунское право. Вторая и третья части регулировали отношения собственности и способы ее приобретения, включая наследственное право, законы о торговых сделках и прочее. Интересно, что кодекс был написан настолько простым и ясным, но вместе с тем весьма красноречивым языком, что французский писатель Поль Валери назвал его величайшей книгой французской литературы. А Стендаль писал, что когда ему требуется ощутить красоту французского языка, он читает отрывки из кодекса Наполеона. Еще одним неоспоримым достоинством кодекса было то, что он являлся документом прямого действия. То есть не требовал десятков подзаконных актов, которые, будучи приняты бюрократами, могут выхолостить весь дух закона. Кодекс был настолько хорош, настолько упорядочивал общественное пространство, что пришедшие после Наполеона к власти бурбоны решили его не отменять, только чуть-чуть ухудшили. Например, оборзевшая церковь, которой не нравился светский характер брака, обеспеченный кодексом, все-таки настояла на отмене свободы разводов. Проститутки, говорю же. Кодекс всячески поддерживал предпринимательскую активность, полностью устраняя государственное вмешательство из взаимоотношений нанятого работника и предпринимателя. Доктор юридических наук, профессор сравнительного и международного права, иностранный член французского общества сравнительного законодательства А. Саидов так пишет об этом. Кодекс Наполеона юридически закрепил в имущественном обороте свободу личности, свободу предпринимательской деятельности. В период господства свободной конкуренции каждый французский предприниматель стремился сохранить за собой в области трудового договора максимальную свободу, возможность действовать по своему усмотрению, без мелочной государственной опеки и регламентации. Поэтому свобода договора в то время находила свое выражение не только в свободе волеизъявления сторон, но и в автономии личности, в государственном невмешательстве в договорные отношения по принципу либерализма. А либерализм, как известно, это очень хорошо для экономики. Как бы этому тезису не противились коммунофашисты. Конечно, за 200 лет кодекс претерпел некоторые изменения, в особенности в части семейного права. Но весьма примечательно, что наименьшим корректировкам подверглось имущественное право. Именно Наполеоновский кодекс и наполеоновские реформы – экономические, административные, финансовые – превратили Францию в национальное государство. Очень хорошо сказал об этом один из исследователей той эпохи – Ф. Массон. Прошу прощения за длинноватую цитату, но точнее, чем Массон, не скажешь. Бурбонская Франция складывалась веками. Каждый король внес в нее свой камень, каждая королева свое приданное. И каждая из входящих в состав ее племен, признавая над собой верховную власть короля, сохраняла свои местные учреждения. Все эти народы, между которыми король служил соединительным звеном, жили своей особой жизнью, имели свой дух, свой язык, свои обычаи, и никогда, несмотря ни на какие попытки, не сливались в единую великую нацию. Между ними не было ни общего духа, ни общей цели, ни общих законов. Французский король, бывший в сущности только королем Иль-де-Франса, должен был бы, по примеру других государей, присоединить к своему титулу название княжеств и графств, верховным властителем которых он был. В сущности, он один связывал своей особой все эти разнородные элементы, сосредотачивая в своих руках права. Но и народ зашевелился, воспрял, захотел жить. Границы между княжествами пали, народы заговорили между собой через их развалины. И, к удивлению своему, убедились, что они понимают друг друга. Убедились, что у них одинаковые сетования, нужды, интересы. Один и тот же идеал. Из конца в конец этого государства, у которого не было ничего общего, кроме короля, пробежал одинаковый трепет. Люди различных рас, говорившие на различных наречиях, почувствовали себя одной нацией и стали Францией. Наполеон стал избранником этой нации. Он сам соорудил национальный механизм. Он сделал этот механизм настолько универсальным, что тот мог править миром, и настолько гибким, что он мог совершенствоваться и применяться к новым потребностям. Испортилось одно колесо, его снимают. Истерлась одна пружина, ее меняют, и машина продолжает работать. Механизм не зависит даже от своего творца. По сути, Масон пишет о том, как новые экономические условия, вызванные развитием новых технологий, стандартизируют социальное пространство. Новой экономике требуется новое, более широкое поле деятельности, новый рынок. И она превращает кучку диковатых племен с разными обычаями и диалектами в одну нацию. По счастью, тогда, в отличие от нынешних времен, пораженных проказой политкорректности, никто не фетишизировал племенную идентификацию, возводя отсталость в ранг ценности. Напротив, слияние племен, княжеств и герцогств в одну страну, в одну нацию прошло на ура. Это была мощная поступь прогресса. Сейчас глобальный рынок объективно требует того же – стандартизации и превращения наций в единую общность, которая называется земной цивилизацией. С одним языком, одной валютой, одними законами и единой системой мер и весов на всю планету. А избыток социализма и истерические вопли о необходимости сохранения малых народностей, языков и культур мешают этому процессу. За пару-тройку месяцев до написания этих строк я видел репортаж из Мордовии, где инициативная группа вполне русскоговорящих граждан требовала сохранения мордовского языка и введения в стандартную раскладку Windows специфических значков мордовского алфавита. При этом все они прекрасно владели русским. Так зачем им мордовский? В качестве сувенира? А не дорого ли поддерживать ручное производство каменных топоров при наличии железных фабричных? Тем не менее, московская власть в этом телерепортаже поддержала пещерных энтузиастов, говоря бессмысленные дежурные слова о необходимости и важности сохранения племенной самобытности и туземного языка. Зачем? Многим жалко терять эти самые этнические самобытности, как жалко терять исчезающие виды. Но этот процесс неизбежен. Представьте себе на глобусе, например, Дагестан. Всмотритесь в эту пылинку, где проживает 30 народностей, и, соответственно, функционирует столько же языков. Из них две трети – языки бесписьменные. На них говорят от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Теперь понимаете? Профессор Дэвид Харрисон из Суортморского колледжа в Пенсильвании бьет тревогу. «Ай-яй-яй! На Земле в среднем каждые две недели исчезает один человеческий язык, в основном в результате смерти последних его носителей». Ну и что? К чему жалеть то, что уже никому не нужно?